подніму. Біги, а я ко дну, в этом беге я утону. Беги, беги, стоя перед стеной, стоя во мне одной. Фонари, не глуши.